Глава шестая. «Призрак ведьмы?» — спросил Фан Чен. «Если бы», — тихо сказал я. «Там было нечто гораздо более страшное, чем призрак ведьмы». Пусть даже прошло много лет, каждый раз, вспоминая это событие, я до сих пор чувствую обиду, которую испытал тогда. Тот, кто нас окликнул, был директором нашей школы. Однако за спиной все обычно называли его «старым злыднем». «О, звучит стрёмно. Он застал нас врасплох. Седой хмырь, казалось, видел, как мы выбегаем из дома с привидениями. Поэтому я не мог использовать игру в шахматы в качестве оправдания. После еще нескольких недвусмысленных вопросов от него монитор признался. Разумеется, никто не мог обвинить в этом монитора. Фактически под властью директора мы даже не смели дышать. Если б нам пришлось сочинять ложь под влиянием момента, боюсь, она была бы полна провалов. То, что выбрал монитор, несомненно, было самым безопасным выходом. Однако для старого злыдня такой опции, как смягчение наказания за признание вины, никогда не существовало. Наши имена и классы были записаны в маленькой тетради. Окончательное решение было следующим. Каждый из нас должен был пойти домой, чтобы написать объяснительную, попросить родителей подписать ее, а на следующий день отдать классному руководителю. В этот момент я заметил двух женщин, стоящих рядом. Одна из них выглядела беременной. На их лицах было тревожное выражение, очевидно, потому что они не могли найти места. Я допил весь оставшийся в чашке кофе, у Фан Чена еще оставалось полбутылки апельсинового сока, поэтому мне пришлось забрать ее с собой. «Тогда, Сяя, пойдем теперь в дом с привидениями», с большим интересом произнес мой друг, выйдя из кафе. «Давай посмотрим, вдруг тот призрак ведьмы и сейчас там». «Я бы с радостью, но смотри». Я указал на сад через дорогу. На месте заднего двора дома с привидениями теперь стоял другой грандиозный дом. Хотя его внешний вид гармонировал с улицы Шицуй, нетрудно понять, что это здание было построено лишь недавно. «Лестницу на заднем дворе снесли», — с сожалением отметил я. «Из-за этого воссоздать маршрут наших приключений тех лет невозможно». «Ну, тут ничего не поделаешь», — сказал Фан Чен. «Но мы ведь можем войти через главный вход, да?» «Честно говоря, я сомневался, что мы сможем это. Прошло уже 20 лет. Может, в доме с привидениями установили систему охраны. Если нас, давно уже не школьников, примут за тех, кто ворвался в чужой дом, мы не сможем сбежать, спрыгнув в залив Цинфу. В любом случае, пойдем осмотримся». Проходя через сад посреди 4-й улицы Шицуй, я заметил, что большой почтовый ящик, некогда красовавшийся на обочине, не дожил до эпохи, в которой доминирует электронная почта. На углу дверь магазина была открыта нараспашку и выглядела гораздо приветливее, чем я помнил. Над перемычкой висела новая вывеска, на которой, помимо названия магазина «Мумужай», в нескольких словах, записанных на английском, описывалась его деятельность. Антиквариат, ювелирные изделия, произведения каллиграфии и живописи, предметы коллекционирования. Не успев удивиться произошедшему преображению, я увидел двух человек, выходящих оттуда. Женщина, идущая впереди, была одета в костюм и, должно быть, была сотрудницей магазина. Следом за ней шел прилично выглядящий мужчина средних лет. На голове у него были золотистые кудри с проблеском седины, которые напомнили мне лабрадора. Конечно, человек, появившийся передо мной, был настоящим иностранным туристом. Он держал в руке зонтик, его ручка была в форме головы утки, являющийся логотипом отеля Цинфу. «Шоурум находится на втором этаже», сказала продавщица на беглом английском языке. «Поскольку лестница находится снаружи, мне, к сожалению, придется попросить вас подняться не из помещения». Собеседник, возможно, был европейцем, поэтому она использовала термин «первый этаж» вместо «второй этаж», и я не сразу сориентировался. Примечание. В ряде европейских стран этаж, расположенный у земли, считают нулевым и начинают счет уже после него. но через секунду схватил глазеющего по сторонам Фанчена и ускорил шаг, чтобы догнать их. К тому времени и продавец, и покупатель скрылись из виду. «Ся, я... ты можешь уже отпустить меня?» Фанчен издал такой стон, как будто собрался вот-вот умереть. Я ослабил свою хватку на его воротнике. Рядом был неприметный дверной проем, за которым исчезли те двое. В тот день, когда я встретил призрак ведьмы на узкой тропинке, я дал дёру именно отсюда. Сверху доносился разговор на английском. Как и ожидалось, шоурум, в который они пошли, располагался на втором этаже дома с привидениями. «Добро пожаловать в дом с привидениями», – пробормотал я себе под нос и ступил на все еще тускло освещенную лестничную клетку. «Если б меня попросили выбрать одну вещь, которая лучше всего олицетворяет Китай, это была бы вот эта вещь. Думаю, ваш сын будет очень рад». Продавщица изо всех сил старалась совершить продажу, но отвлеклась, заметив, что кто-то еще поднимается наверх. Она была весьма удивлена нашему с Фанченом визиту, но быстро сориентировалась и улыбнулась. Иностранный джентльмен тоже кивнул нам в знак приветствия. Однако я никак не отреагировал, не намеренно, чтобы опозорить своими ужасными манерами всю китайскую нацию. Просто все мое внимание теперь было обращено на это знакомое и одновременно чужое место. Вместо электрической лампочки, которая когда-то покачивалась в воздухе, как труп повесившегося, теперь здесь были установлены современные люминесцентные лампы, однако света по-прежнему было не так много. На выходе из коридора имелась новенькая деревянная дверь, орудие против переходящего рамки дозволенного любопытства. Железную же дверь и прутья над перилами демонтировали, возможно, как раз из-за побега призрака ведьмы, а перед лестницей лишь поставили знак «Вход запрещен». Но самые очевидные перемены коснулись мебели. От старых покрытых тканей вещей не осталось и следа. Только вот... Продавщица и клиент стояли перед окном, и между ними был квадратный стол. Его форма и даже расположение казались мне очень знакомыми. Я сделал несколько шагов, чтобы увидеть, что же лучше всего олицетворяет Китай. Солнце, как всегда, светило в окно, заливая блеском черно-сандаловую столешницу, но стол был пуст. «Я слегка запутался», — серьезно спросил мужчина. «Очевидно, он квадратный и четырехместный. Почему же его называют столом восьми бессмертных?» Примечание. Это название типа традиционных семейных обеденных столов. Восемь бессмертных — даосские святые, чей коллектив воплощает силу единства при разнообразии интересов и занятий. «Это хороший вопрос». Продавщица без стеснения умасливала покупателя, но на вопрос действительно ответила. «Давным-давно стол восьми бессмертных был окружен длинными и узкими скамьями. С каждой стороны стола сидели по два человека, поэтому он и получил такое название. В дальнейшем, с развитием общества и возрастанием требований к комфорту, скамейки постепенно сменились широкими табуретами. В конце концов, нечасто случаются события, где требуется посадить вместе восемь человек. В вашей семье четыре человека, да?» «Вы сказали про комфорт. Но зачем тогда проектировать сидячее место без спинки?» «Причина главным образом заключается в практичности. С одной стороны, когда люди сидят за столом, их внимание направлено на вещи, стоящие на нем. Тела обычно естественным образом наклонены вперед, а коэффициент использования спинки невысок, поэтому нет необходимости задействовать больше ценных пород дерева. С другой стороны, сиденье без спинки также удобнее хранить под столом. Спинка – неотъемлемая часть только той мебели, которая предназначена для отдыха. Например, кушетки или кресло с подлокотниками, названного в честь древнего титула «стулом тайши». Примечание. Тайши – во времена династий Мин и Цин почетный титул безштатной должности в наименованиях высочайших чиновников в знак императорского расположения. Я не стал дослушивать. В центре зала, лицом к лестничной клетке, стояла кушетка вроде той, о которой говорила продавщица. По бокам от нее располагались два кресла с подлокотниками, очевидно сделанные тем же мастером. На кушетке лежала карточка с напечатанными на ней словами «Ценные товары, пожалуйста, не садитесь и не ложитесь». Я, естественно, не мог оценивать антиквариат профессионально, поэтому удовлетворялся лишь дилетантским любопытством. Стол восьми бессмертных по сравнению с обычными столами выглядел более высококлассно. Изготовлен он был из относительно яркого красного дерева, на столешнице были вырезаны изысканные узоры, мотивы с животными. Сиденья были украшены подобными же узорами. Чувство дежавю резко усилилось.